Пролог. Видишь ли, слушающий, первый великий симбиоз произошел довольно давно, около 2 миллиардов лет назад, вследствие геологических изменений, атмосфера планеты начала наполняться кислородом. Этот процесс означал смертельную опасность для той жизни, которая успела развиться за предыдущее время существования маленького голубого шарика, несущегося в безмерном искривленном пространстве неведомо куда, в сопровождении своего безжизненного бледного спутника. Практически, катастрофа. Для анаэробных организмов, которые не используют в своем жизненном цикле кислород, это был настоящий конец света, апокалипсис. Ведь кислород – очень агрессивный элемент, он довольно быстро окисляет и разрушает органические соединения. Даже те популяции, которые смогли приспособиться к изменившейся среде, и существование которых сейчас зависит от потребления кислорода не меньше, чем от потребления углерода, тем не менее, всегда спешат избавить себя от его излишков, от так называемых свободных радикалов. Это лишние атомы кислорода, не вступившие в реакции, обеспечивающие энергетическое снабжение организма. Окисляя то, что не нужно, они могут вызвать патологические изменения, спровоцировать рак, или еще что похуже. Для борьбы с ними необходимо дополнительно употреблять в пищу те самые антиоксиданты, о которых даже ты, слушающий, наверняка, много раз слышал в своей прежней жизни. Эти вещества, которые ушлые маркетологи тут же принялись превозносить на все лады, желая продать вам как можно больше искусственных витаминов, связывают эти самые свободные радикалы и не дают им окислить что-то лишнее. Парадоксальная ситуация, не находишь, как нельзя лучше указывающая на несовершенство результатов эволюционных процессов, ведь никто не планирует их свыше, раньше не планировал. Иначе такой абсурд никогда бы не возник. Ведь это как если бы ты использовал педаль газа для того, чтобы насытить двигатель топливом, но вместо тормоза, останавливающего вращение колес, использовал бы совсем другую педаль. Некий антигаз, отвечающий за впрыск вещества, подавляющего реакцию сгорания топлива. И машина останавливалась бы вовсе не за счет силы трения, а за счет слабеющей реакции окисления топлива. Но мы отвлеклись, слушающий. Кислород. Его избыток дал начало качественно новому существованию материи, попадающей под признаки живого. Митохондрии – энергетические центры клеток любого организма, который дышит кислородом, когда-то существовали сами по себе. Они не были способны на хищническое поведение, никогда не использовали другие клетки для питания, у них просто не хватало определенных белков, и, рано или поздно, для питания их начали использовать другие. Я вижу, слушающий, что тебе не просто дается восприятие этой информации. Я постараюсь говорить проще. Некоторые бактерии достаточно быстро смекнули, что тратить энергию и время на поглощение сырого субстрата очень хлопотно. Гораздо проще поглотить того, кто уже сделал за тебя всю эту черную работу. Того, кто переработал кучу исходных веществ и превратил их в удобоваримые вкусные белки. Так появились первые хищники, хоть и одноклеточные, но их жертвы тоже умели приспосабливаться, как и все живое. До сих пор, нет, они не выработали у себя какие-то защитные приспособления, вроде рогов, копыт или маскирующего окраса. Они нашли куда более простое и элегантное решение, которое позволило, фигурально выражаясь, убить сразу 2 зайцев. Приготовься, слушающий, они стали частью хищников, их органами, а точнее, органеллами. Таким образом, они не только спасли свои гены от того, чтобы быть растворенными и переработанными на расходные материалы в теле хищника, они спасли себя еще и от действия избытка кислорода в атмосфере, ведь теперь весь удар окислителя принимала на себя оболочка хищной клетки, а некоторые органеллы, такие как митохондрии, научились убивать сразу 3 зайцев. Они теперь используют ядовитый кислород для того, чтобы питать энергией клетки, внутри которых живут, своих симбионтов, тем самым навсегда связав свою судьбу с ними, в некоторой степени, поставив их от себя в зависимость. Вот это мы и называем первым великим симбиозом, слушающий. Такие митохондрии есть и в твоих собственных клетках, и в моих, у всех живых существ, которые используют кислород в своей жизнедеятельности. Мы зависим от них, а они рады существовать под нашей защитой. До сих пор, они с нами, скорее всего, навсегда. Ну, или, по крайней мере, до следующих значительных геологических капризов планеты. Любопытный факт, слушающий. Если при какой-то сильной травме мембрана митохондрии повреждается и ее ДНК оказывается внутри внешнего организма, то наша иммунная система воспринимает ее как чужеродную, и это может вызвать симптомы сильного воспаления даже при отсутствии инфекции. Это еще одно свидетельство того, что в каждой нашей клетке живут чужаки, с которым мы смогли найти общий язык, смогли договориться на химическом уровне. Забавно, слушающий. Ты, наверное, не помнишь, но мне на ум сразу приходит выражение из каких-то любовных романов или мелодраматических фильмов предыдущей эпохи. Между ними была какая-то химия, но мы снова отвлеклись. Это я все к тому, что сейчас настало время второго великого симбиоза. Его результатом стали мы с тобой, слушающий, и все, кто нас сейчас окружает. Изгои, коллекторы, стражи, матери, гибриды, даже засоренные штаммы, какими бы порочными они ни были, тоже продукт второго великого симбиоза. Кроме всех этих подростков, конечно же, но все они тоже скоро будут с нами. Это неотвратимо. Еще 10-15 лет максимум. И каждый из них тоже примет ласковые объятия неотвратимого витка эволюции. Станет одним из нас. Нет, нового существенного геологического сдвига не произошло. Не пугайся. Второй великий симбиоз произошел вовсе не из-за этого. Произошел сдвиг социологический. Живая материя научилась мышлению. Вселенная, наконец-то, изобрела способ познать саму себя. Но, пока что, ни к чему хорошему это ее, по итогу не привело. Знаешь, почему? Чтобы объяснить, мы снова должны ненадолго отвлечься от основной мысли. Ты знаком с парадоксом Ферми, слушающий? Нет, я так и знал. Его суть очень проста. Как-то раз американский физик итальянского происхождения, Энрико Ферми, стал свидетелем спора своих коллег о существовании инопланетных цивилизаций. Ну вот просто шел мимо где-то там в институтской столовке в Лос-Аламос и краем уха услышал. Тогда, в середине 20 века, эта тема была очень модной в США. Так вот, услышав эту дискуссию, он просто так, на ход ноги выдал следующую идею. «Ребята, — говорит, — да если бы они существовали, то уже давно были бы здесь. Ну посудите сами. Только в нашей галактике есть минимум миллиард звезд, которые очень похожи на Солнце. И минимум у половины из них есть планеты, похожие на Землю. И минимум половина из них, на миллиард лет старше, чем Земля. И минимум на половине из них, появилась жизнь. И минимум у половины из них получилось дожить до появления разума, подобного нашему. И, как ты, возможно, догадываешься, слушающий, это означает, что как минимум 62,5 миллиона цивилизаций в нашей галактике на миллиард лет старше, чем наша. Я вижу твой скепсис, слушающий. Хорошо, давай сократим это число даже не вдвое. Давай сократим его на порядок и округлим в меньшую сторону. 6 миллионов цивилизаций. Хорошо, 5. Так лучше. Хорошо, 5 миллионов цивилизаций внутри нашей галактики идут по пути прогресса на миллиард лет дольше, чем мы. А человек разумный, Homo sapiens, существует. Тут данные разнятся. 50 тысяч лет, 100, некоторые даже считают, что все 200. Это невозможно определить точно. Точно так же, как невозможно точно сказать, сколько именно волос должно выпасть у человека, прежде чем мы с полным правом можем называть его лысым. Граница между полоумной обезьяной и сапиенсом очень размыта. Даже сейчас, давай возьмем максимум, слушающий. За 200 тысяч лет мы проделали путь от каменных скребков до межпланетных полетов, и уже лет 100 как транслировали во все концы Вселенной свои радиоволны. Ты можешь представить себе, что мы могли бы достигнуть с Форой в миллиард лет? Наверное, нет. Подскажу. За миллиард лет прогресса мы бы освоили не только свою родную планету, ее спутник и родную звездную систему. Мы бы освоили всю галактику. И вот где-то рядом с нами минимум 5 миллионов цивилизаций, у которых эта фора была. Ты спросишь, слушающий, так где же они, почему мы их не видим? Почему они до сих пор не проложили мимо нас свои межзвездные магистрали? Почему мы до сих пор не оказались возле одного из 5 миллионов пикников на обочине? В этом и суть парадокса. И из того, что мы не наблюдаем возле себя цивилизаций, гоняющих от звезды до звезды точно так же легко, как мы от аэропорта до аэропорта, происходит два возможных следствия. Первое заключается в том, что, несмотря на все эти миллионы, шанс на зарождение жизни или разума настолько низок, что мы единственные, кому повезло. То есть мы – единственная разумная популяция живых существ в галактике. И именно поэтому мы так никого не видим и не слышим, кроме себя. А второе возможное следствие, и оно кажется нам более вероятным. Цивилизации, достигающие определенного уровня технического прогресса, существуют очень недолго. В галактическом масштабе, конечно, и свет этих цивилизаций подобен гирлянде на новогодней елке, на которой никогда не горит сразу несколько огоньков, а лишь очень ненадолго вспыхивает только одна лампочка из многих. Просто очень часто, но очень ненадолго. И ты снова спросишь, слушающий, к чему мы это все сейчас тебе рассказали? Если бы умел, конечно, это мы все к тому, что второй великий симбиоз – это наш с тобой способ нарушить второе следствие парадокса Ферми. Наша цивилизация, продукт мыслящей материи, давно неслась к краю пропасти на всех парах. Ситуация, когда 1% человечества контролирует больше 50% жизненно важных ресурсов, это ситуация, при которой начинается цепная реакция, ведущая к гибели цивилизации. Как и в миллионах случаев до нас, возможно, экономический кризис, война, голод, геноцид, болезни и закономерное вымирание, или, как минимум, деградация. До тех пор, пока прогресс снова не вернет все на те же самые рельсы, ведущие в никуда. Знаешь ли, слушающий, если посмотреть на биологическую историю нашей планеты, то становится очевидно, что вымирание вида – это вообще в целом система, почти неотвратимое событие, правило, а вот выживание – исключение из правил. И что в итоге? А в итоге, нет больше никаких радиосигналов, которые могли бы засечь наши соседи по галактике. Мы, как та самая лампочка на гирлянде, вспыхнули на миг и погасли, даже не успев заметить, как где-то рядом, возможно, зажглась еще одна. Но не спеши грустить, слушающий. Напомним, нам на помощь пришел второй великий симбиоз. Благодаря ему мы очень скоро можем забыть о том, что такое голод, что такое война, что такое геноцид, что такое самоубийство цивилизации. А ведь все благодаря нам, слушающий, благодаря нам человечество, наконец, перестанет поедать друг друга. Благодаря нам оно научится жить как один организм, как те самые клетки, из которых мы с тобой состоим. Ведь когда-то и они жили сами по себе, враждовали, конкурировали за субстрат, питались друг другом, но в итоге стали одним целым, сплотились в единый организм, подавив собственную эгоистичную генетическую программу. Некоторые считают, что именно в этот момент произошел второй великий симбиоз, когда рядом с одноклеточными организмами стали жить многоклеточные. Но нет, суть изменений не в том, что один тип существ научился сотрудничать сам с собой. Суть изменений в том, что мы снова научились полноценно сотрудничать с совершенно другим видом организованной материи, совершенно другим царством живых существ. Точно так же, как когда-то хищные бактерии сделали митохондрии частью самих себя, для взаимного блага. Мы предоставляем им защиту, а они обеспечивают наше безоблачное сытое будущее. Ведь они не просто помогают питать наши тела гораздо эффективнее, чем раньше. Они помогают питать наше сознание, слушающий, делают нас единым организмом, который гораздо сильнее и мудрее, чем отдельные его части. Именно это позволяет нам забыть о внутривидовой конкуренции. По крайней мере, с того момента, когда мы избавимся от засоренных штаммов, от этих ошибок природы, неизбежно сопровождающих ее слепые эксперименты, и еще до тех пор, пока на Земле не останется обычных людей, застрявших в ужасном эгоистичном прошлом, которым так и не повезло принять суть второго великого симбиоза. Как ты понимаешь, они обречены на продолжение внутривидовой борьбы, обречены на деградацию и вымирание. Поэтому, слушающий, знай, что наша с тобой победа – это всего лишь дело времени. Всего лишь дело времени. Что, у нас гости? Неужели кто-то еще решается сюда соваться? Но ничего страшного, не в первый раз. Стражи знают, что нужно делать. Продолжайте работу. У нас еще очень много дел. Глава 1. Щенки-войны. А вот теперь самое время прятаться. Я сделал попытку отодвинуть Алину назад, и не подумаю. Девчонка упрямо оттолкнула мою руку и шагнула вперед к кромке воды, гордо распрямив плечи и задрав подбородок. Мы здесь, чтобы... Я же говорил. Ее речь перебила срывающееся на виск истеричное причитание, долетевшие до нас откуда-то из-за ворот. Смотрите, что устроили. Безоружных расстреливают. Они же психи, вы сами знаете. Они и мой дом мой спалили, гады, и вас тоже убить хотят и ограбить, им нельзя верить. Этот хрипловатый визг я хорошо запомнил, настолько, что вроде бы отпустившая меня ярость мгновенно вернулась назад. Вот где ты укрылся, жаба гунявая. Жаль, что снайпер для начала цель покрупнее выбрал, а не тебе башку снес. Увидев, как изменилось мое лицо, парень с пистолетом взвел курок, а второй мужик, рыжебородый и белобрысый, поднял к плечу дробовик и что-то негромко пробормотал своему напарнику. Через полчаса никого из ваших людей не должно быть ближе, чем на 2 километра от плотины, иначе мы откроем огонь. Голос парня немного дрожал от волнения. Нечасто ему приходилось кого-то на мушке держать. Отпустите пленников и оставьте их на том пустыре. Я осознал, как именно сейчас выгляжу в его глазах со своей злобной гримасой, и, сделав над собой усилие, попытался расслабиться. Бросив пустой автомат на землю, я медленно поднял обе руки. «Послушай, приятель, это не обсуждается», – перебил меня парень за воротами. «Мы будем говорить только после выполнения этих условий. Вы совершаете ошибку. У вас минута, чтобы покинуть этот берег». Он снова меня перебил. «Время пошло. Да лучше сразу их убейте. Они же точно нападут». Шурка продолжала истерить где-то за забором. «Вы видели, что у них там?» Машинально оглянувшись в поисках ближайшего укрытия, я снова попытался схватить девчонку за плечо, чтобы отступить вместе с ней. «Стой здесь, я знаю, что делать». Алина снова вывернулась, сбросила карабин и наплечную кобуру. Достав из кармана свою тетрадь, она быстро зашагала к воде и, не останавливаясь ни на миг, задрала руки и захлюпала по топкому дну дальше, разбрызгивая вокруг себя холодную воду. Присмотревшись к лицам мужчин, стоявших за воротами, я не увидел ничего, кроме растерянности. Они явно были вполне готовы нашпиговать свинцом меня, если бы я дернулся в их сторону. Но того, что им придется защищаться от штурма в исполнении одинокой тощей девчонки, они точно не ожидали. Потому, как чуть опустились их стволы, стало ясно, что стрелять по ней они не собираются. И, приняв во внимание свои наблюдения, я пока остался на месте, опасаясь того, что мое приближение или какие-либо резкие движения могут их спровоцировать. Но и уходить тоже было нельзя, несмотря на их приказы. Если не хотите, фух, говорить, то п просто, фух, п просто п прочтите. Пользуясь растерянностью мужиков, Алина все-таки вступила с ними в переговоры, размахивая тетрадью. Не останавливаясь, она все глубже погружалась в разлив, начиная задыхаться от усилий, требующихся для преодоления сопротивления воды. И голос девчонки начинал дрожать, не то от волнения, не то от холода. Хотя тут мелководье, оно уже к середине мая достаточно прогревается. Не подпускайте ее близко, вы же видите, какие они психи. От них всего можно ждать, стреляйте. Невидимый за забором пацан не унимался, продолжая визжать. Это какой-то обман, ловушка. Парень с револьвером с сомнением покосился в ту сторону, из которой доносились крики, и перевел взгляд на Алину, которая, упрямо пыхтя и отфыркиваясь, погрузилась в воду уже по грудь. И, помимо непонимания и растерянности, в его взгляде я увидел жалость и сочувствие. Нет, он точно не будет стрелять, кем бы они ни были, но эти ребята точно не беспринципные бандиты. Это обычные люди, которые просто пытаются здесь выжить. Вот, фух, выбравшись на берег у ворот, Алина спешно прохлюпала к решетке, оставляя на пыльной асфальтированной дороге мокрые следы, и, достигнув преграды, протянула дрожащую руку с тетрадкой. «Просто п прочтите, т тут все, что н нужно знать». Положив свои хроники на землю, она, продолжая держать руки над головой и не дожидаясь ответа, развернулась и зашагала обратно к воде. «Постой!» За воротами, между окончательно растерявшимися от такого поворота мужчинами, возникла третья фигура. Невысокая женщина с копной рыжих волос, да вроде даже еще девчонка, не старше Лани, в пухлом свитере с высоким воротником и лыжных штанах, на переносице, тонкие круглые очки. «Подожди, ты любишь блинчики?» Алина, походившая сейчас на мокрого дрожащего щенка в военной каске, развернулась и задергала головой, по-другому у нее сейчас кивнуть не получалось. «Тогда заходи скорей, но только одна». Положив руки на плечи мужчин, после чего они оба опустили оружие, девушка шагнула вперед к решетке. «Меня зовут Лиза, а Алина». Съежившись, Алина обернулась на меня. Я кивнул в ответ и опустился на землю, показав этим, что не собираюсь никуда отсюда уходить, пока она не образумит наших новых знакомых. Но, как только створки ворот немного приоткрылись, Из-за забора тут же пулей вылетел тощий пацан. Протиснувшись в щель, он выхватил тетрадь, оттолкнул дрожащую девчонку и побежал к воде. Точнее, попытался побежать. Опрокинувшись от толчка на асфальт, Алина вытянула руку вслед убегающему и успела схватить его за штанину, отчего тот споткнулся и, поскользнувшись, плюхнулся брюхом в лужу, натекшую с одежды отчаянной девчонки. Взревев как атакующая кошка, Алина тут же вскочила на четвереньки и, напрыгнув на пацана сверху, схватила его за волосы и начала со всех сил тыкать его мордой в грязь. «Хотел нас отравить». Каждый тычок сопровождался гневным выкриком. «Тварь!» Мужики окончательно опешили от такой прыти. Но стволы их оружия снова взлетели вверх, когда я вскочил на ноги. Однако, я не собирался бросаться девчонке на помощь. Она и сама прекрасно справлялась. Просто за прибрежным сухостоем мне было плохо видно избиение этого мерзотного уродца. Но вот рыжая девчонка все-таки тоже выскочила за ворота, подбежала к дерущимся и схватила рычащую Алину за плечи, оттаскивая прочь от несчастного пацана. «Гад! Подонок! Людоед!» Девочка не стала вырываться из мягких объятий, но напоследок все-таки дотянулась и выдала валяющемуся в луже ублюдку еще и крепкого пинка под зад. «Не отпускайте его! Сейчас все про него узнаете!» Присев обратно, я спокойно наблюдал, как девушка уводила дрожащую, теперь от ярости, Алину к производственным помещениям плотины, а мужики подняли избитого Шурку и понесли следом за девчонками, то и дело недоверчиво оглядываясь в мою сторону. Что ж, кадеты, черный отряд амазонки, вот теперь ей не особо нужна моя помощь. Пожалуй, я тут даже немного мешал. Сама разрулила ситуацию, и сама же отвесила крепких люлей этому жаболицему Шурке. То напуганное, потерянное и бесконечно жалкое существо из бабушкиного погреба окончательно уступило место решительной, прозорливой девушке, умеющей за себя постоять и способной позаботиться не только о себе, но и о других. Типичная представительница этого поколения сирот. «А где Алина? Разве она не с тобой была?» «Это не она сейчас кричала?» Мои размышления прервал Егор, торопливо приближавшийся со стороны пустыря, на котором развернулось сражение. Я не заметил его, пока возился со своим автоматом, снимая бинты и прилаживая рожок обратно. На плече у кадета лежал черенок с привязанной на него светлой футболкой, игравшей роль белого флага. «Отправилась с дипломатической миссией». Я кивнул на ворота. «У нее это всегда получалось лучше, чем у меня, а сейчас особенно. Ты что же это, одну ее туда отпустил?» Присев рядом, юный сержант сначала вгляделся за ворота, а потом окинул взглядом нависающий над воротами арочный кран, на углах которого были заметны пулеметные гнезда, укрепленные мешками с песком. «Ну, не то чтобы отпустил, сама в гости напросилась. Насколько я расслышал, ее там блинчиками угощают. Вроде нормальные ребята, мирные. Повезло им, явно не успели еще дерьма пожрать, как ты со своими». Покосившись на пацана, я сам убедился в правдивости своих слов. Ни парень с револьвером, ни его рыжебородый приятель не смотрели на нас тем взглядом, которым Егор сейчас цепко выхватывал детали укрепления и особенности конструкции. Полгода голодной свары всех против всех сделали из него то, чем эти мужики и близко не стали в своем уюте. «Пес, нет, щен войны». Закончив сканировать местность, кадет поинтересовался: «А ты что же не пошел? А меня они боятся. И правильно делают. И артиллерию вашу тоже, кстати, боятся. Правда, думают, что с 2 километров вы из нее по ним не попадете. Снаряды еще остались, еще ящик. Они все-таки думают, что мы им враги. Ну, мне трудно их за это винить. Такое отношение говорит скорее об уме, нежели о глупости. И тут до нас один наш старый знакомый им лапши на уши навешал, походу. К орде прибился, я его еще тогда в Энгельсе на Капроне заметил. Тварь патентованная. Но Алина и его сейчас заодно разъяснила. Мордой об пол. А кстати, я прищурился и пристально посмотрел на кадета. Судя по тому, что она мне так ничего про тебя и не сказала, ты все-таки промолчал. Да, паренек спрятал от меня взгляд. Да, как-то с этим всем. Времени не нашел. Забавно, конечно, этот пацан прорывался сквозь снежный ад, который начался в городе в первые дни после катастрофы. Убедил своего командира взять себя в школу обратно. Отвоевывал медицинский колледж от Комсы. Прорывался со мной на новом мосту, участвовал в рейде на «Воруй город» и практически стал победителем смертельных игр центровых, не говоря уж о дальнейших наших приключениях. Но теперь даже он впадает в мандраж перед девчонкой. Должно быть, она его действительно зацепила. Смотри, ей никогда так не говори. Я ободряюще ткнул его кулаком в плечо, что не нашел для нее времени. Я-то вижу, что просто так и не решился. А она после таких слов в первую очередь подумает, что тебе на самом деле на нее плевать. Понял. Пацан стыдливо поежился. К счастью, у тебя есть второй шанс. Не проспи удачу, боец. Достав из рюкзака бинокль, я всмотрелся в углы кранов, из-за которых выглядывали длинные стволы снайперских пулеметов. С пленными что-то решили, им первую помощь оказывают. Егор был рад смене темы и заговорил торопливей. У некоторых рук нет или ног. Говорят, сожрали. Раны гниют. В Саратов к Виктории везти надо. И там еще с Маркса несколько ребят. Их этот парень узнал, которого вы с амазонками по пути нашли. Женек, вроде, с высоты крана на меня вниз выглянуло детское лицо, выражающее крайнюю степень любопытства. Смотри-ка, парни тоже тут недоросли и к выживанию приспособили. Возможно, что те двое и рыжая девчонка, единственные совершеннолетние на этой плотине, раз у них тут за кордами детишки дежурит. Ага, Женек, вроде ровный пацан. Помахав юному пулеметчику, я снова глянул на Егора. Только я не про тех, что в клетках сидели. С ордой-то этой что делать будете? Решили? А, не, пока нет. Сидят под прицелом кучкой. Их тоже перевязывают по очереди. Тех, кто живой остался. Значит, массовую казнь Альфа решила все-таки не устраивать. Интересно, как она их тогда кормить собирается? Сами-то они понятно чем харчевались. Не знаю. Егор беззаботно пожал плечами, всем своим видом показывая, что рад тому факту, что это не его проблема. Говорит, сначала с китом хочет посоветоваться. И еще часть из них сбежала. Это как же? Я не мог не удивиться. Из-под прицелов? Много? Да не. Те, которые на конях. Человек 10 вроде. Они вон в тех в гаражах с ними прятались. Когда мы туда пошли разведать, выпрыгнули и поскакали в сторону города. Стрелять не стали. Коней жалко. Это хорошо. Если налегке сбежали, то овес из своего обоза не забрали. Будет чем пленных первое время кормить. В сторону города, говоришь, может там у них еще резервы. Вы бы метнулись до атомной. Только в объезд, не по улицам. Хрен знает, что эти ублюдки тут уже успели замутить. Егор покачал головой и расслабленно махнул рукой. Туда сразу две машины пошло, кроме тягача. Альфа же по телеграфу все рассказала про их планы насчет диверсии. Они там у дороги от Натальи до станции в засаде. По рации им говорят, что все чисто. Ну, в смысле, никого, кроме Жор. Говорят, их возле АЭС много, на пруду. Вот как, на пруду, это на охладителе. Женек про него как раз рассказывал. Ули, не знаю. Кадет пожал плечами. Но надо будет разведать. И вообще под контроль ее взять. Станцию. Государственно мыслишь, Егорыч. Но вы бы тут вообще поосторожней. Если, после всего этого тарарама, который вы здесь устроили, мы до сих пор не видим делегации от местных. Да еще и эти ребята. Я кивнул в сторону плотины. Они живут тут как на курорте. Ни одного пулевого отверстия на заборе и воротах. Походу в городе херня какая-то творится, нездоровая. Если Саратов просто сдох, то по Балакова уже почему-то даже опарыши не ползают. Метафорически выражаясь, все-таки город химиков. Не зря его так называли. Или может из-за паводка холера разнеслась какая-нибудь. Да, я тоже так подумал. Мы сюда от трассы ехали по промзоне местной. Вообще пусто. Все заброшено и без следов боев. Даже склады продуктовые, как в Энгельсе видели, не похожи на то, что растащены. Обычно вокруг них куча мусора. Упаковки там, банки, коробки. А тут чисто вообще. Там не было такого затопления, как здесь. Только пыли со степей намело. И укреплений нигде нет, не держал их никто. А Жор там где-нибудь видели, кроме охладителя? Я развернулся и начал осматривать доступную для обзора часть города. Пусто. Улицы частично залиты темной водой. Некоторые машины спихнуло с дорог, не то потоком после прорыва дамб, не то ледоходом. В промзоне, уточнил кадет, парочка около дороги шаталась, и один под колеса попал. Обычные, не красноглазые и не падальщики, не кашляют, вроде обычные. Мы не останавливались. На первый взгляд, такие же, как и в Саратове вдоль набережной трутся. О, смотри, выходит. Егор вскочил на ноги и, вскинув обратно на плечо свой импровизированный белый флаг, указал на ворота. За воротами и правда показались знакомые мне люди, все трое. Брюнет с револьвером, блондин с дробовиком и рыжая девушка, ведущая Алину за руку. Внутри они переодели мокрую девчонку в какую-то безразмерную синюю спецодежду, должно быть, форменный комбинезон прежнего персонала гидроэлектростанции. Подведя Алину к воротам, девушка в очках отпустила руку и позволила нашей юной переговорщице выйти наружу. Подбежав к кромке воды, Алина замахала руками, привлекая наше внимание, и, заметив рядом со мной Егора, смущенно заулыбалась. Но, миг спустя, снова начала нетерпеливо подпрыгивать на месте. «Представляете, Лиза, двоюродная сестра Славы, нашего Славы», выпучив глаза от восторга, девчонка продолжала размахивать руками, хлопая широкими рукавами синего комбинезона, словно какая-то гигантская птица. «И тебя, Егор, она тоже знает. Они хотят поговорить с Альфой и с кем-нибудь из кадетов и черного отряда. Скорее найдите лодку». «Лиза», кадет нахмурился, но тут же стукнул себя по лбу. «Так вот почему мне у Славы фамилия знакомой казалась. Мы ж соседи были». «Точно. Воистину Саратов – большая деревня». «Ладно, сейчас». Я подхватил автомат и тоже вскочил на ноги. «Сейчас приплывем». Тут Алина вдруг замерла, перестала махать руками и нерешительно отступила от воды на шаг. «Только», — чуть слышно пробормотала она, наморщив лоб, — «только тебя они видеть там не хотят. И теперь я знаю, почему». Глава 2. «Забей, у них нет выбора. У нас отцы дружили. Дядя Валера в школу меня пристроил, когда...» «Ну ты знаешь». Егор торопливо шагал рядом со мной обратно к месту сражения, чтобы сообщить новости своим соратникам. Он крутой был. Всяких историй про подводный флот мог столько рассказать. Углубившись в воспоминания, кадет немного помолчал и, чуть погодя, все-таки спросил: «А чего Алина такая?» «Не знаю. Почему они не хотят тебя видеть, как думаешь? Не могут же они тоже черного Жору бояться? Взрослые же все-таки. Ты знаешь, как тебя в корпусе за глаза называют?» Я ответил вопросом на вопрос. «Ну да». Кадет пренебрежительно пожал, дернул плечом. «Но мне как-то пофиг». «А чё, значит, знаешь почему?» «Знаю». Паренек нахмурился. Пиздов дал одному козлу. Повезло ему, что все-таки меня оттащили. Не припомню, чтобы я раньше слышал, как он матерится. Значит, я на правильном пути в своем объяснении, раз это настолько его задевает. Он знает, что такое неконтролируемая ярость. Ну так вот, меня не оттащили. Точнее, слишком поздно оттащили. Тоже кого-то отмудохал? На лице кадета показалась озадаченная улыбка. «Это что, для нее какие-то страшные новости? Да ты же только за сегодня троих пришил. И это то, что я успел заметить. Да и Алина вроде тоже наравне со всеми воюет. Еще тогда, когда мы на мосту дрались, замочила какого-то мелкого, который чуть тебя не подстрелил из твоего же обреза. Все так, но ты говоришь про наш с тобой новый дивный мир. А то, про что говорю я, было еще осенью». Я покосился на пацана, наблюдая за реакцией, и я их не просто отмудохал, убил. «Ну, подумаешь». Тот, немного помолчав, снова пожал плечами. «Если за дело, то чего такого-то? Я ж говорю, она и сама. 20 человек». Егор осекся и посмотрел на меня с недоверием, словно пытаясь понять, не подшучиваю ли я над ним. Но выражение моего лица развеяло его сомнения. Некоторое время он шел молча, иногда коротко на меня оглядываясь, но все же заговорил чуть погодя. «Так это тогда в октябре, в навигаторе. Это ты был?» В его голосе не было страха или неуверенности, только простое любопытство. «Знаешь, думаю, что ты меня поймешь, поэтому скажу как есть. Тогда мне казалось, что это имеет значение. Пассивная агрессия со стороны этих людей, завуалированные насмешки, презрение, чванливость, ханжество, ограниченность. Эти их ебучие интриги, большая возня в маленькой песочнице. Они меня не бесили, нет, они были мне противны, как падальщики в Ленинском районе, даже нет, как те черви, что лезут у них изо всех щелей. И очень, очень хотелось показать этим людям их настоящее место в этом мире, но перед этим, взглянуть в их глаза, чтобы убедиться в том, что они действительно его увидели, свое место. Сделав паузу, я присмотрелся к пацану, тот внимательно меня слушал, и я нашел только один по-настоящему действенный способ. Егор все еще молчал, переваривая услышанное, и я продолжил. «Но теперь, если бы я знал, что через пару месяцев все они превратятся в полоумных жор, я бы только посмеялся над ними, и над собой прежним, смеялся бы еще сильнее. Но, как и сказал, я буду с тобой честен, Егорыч, говорю как есть. Если и были в моей жизни счастливые моменты, то тот осенний денек был одним из них». Как я и ожидал, в ответ на мою тираду паренек не мог возразить что-то конкретное, но, судя по блуждающему взгляду кадета, тот все-таки боролся со своими противоречивыми чувствами. «Я могу угадать, о чем ты думаешь». Остановившись неподалеку от скопления людей на пустыре, я заставил тормознуть и своего спутника. О том, что у этих людей были родственники, супруги, дети, которые ни в чем не были виноваты, но тоже пострадали от моих действий. «Так, ну, вообще да, у того пацана, которого ты избил до полусмерти, тоже была мать, или, может, даже младшая сестра. Это могло тебя тогда остановить?» Егор угрюмо подвигал челюстью из стороны в сторону и отрицательно покачал головой. «Поэтому я не оправдываюсь, а выкладываю тебе все как есть». Пацан сделал попытку пойти дальше, но я мягко остановил его. «Подожди, закончу. Я не горжусь тем, что совершил. И, в то же время, я до сих пор не жалею о том, что совершил. Я не мог этого не совершить. Поэтому, как говорит Джон, таки и Торли авиит. Другого Кира у меня для вас нет. Но, если еще с месяц назад я бы просто плюнул на все претензии и ушел бы от вас в такой ситуации, то сейчас мне будет жаль расставаться с вами с таким настроем. Жалость. Прикинь, Егор, жалость. Я чувствую жалость». Он посмотрел на меня немного озадаченно. Наверное, все-таки не до конца понимал, о чем я. И я поспешил объяснить. Если не ему, то хотя бы самому себе. Я никогда никого не жалел. Ни других, ни себя. Гнев, злость, зависть, ревность, алчность, жажда мести, упоение победой. Это все мне хорошо знакомо. Но никогда я раньше никому не сочувствовал. Я просто не понимал, как можно сочувствовать другому человеку. Да плевать на него, он же другой. Просто по определению. Какое мне до него дело? Окей-ей-ей. Протянул паренек, нахмурив лоб. И теперь я рассуждаю тут о том, что мне будет жаль вас разочаровывать. А ведь и правда. Схватившись за голову, я внезапно осознал, как, наверное, нелепо сейчас выгляжу в его глазах. И поспешил собраться заново, закончив свои внезапные откровения. В общем, дружище, как ты понял, я, мать его гребаный массовый убийца совершенно невинных людей. И мне будет жаль, очень жаль, если этот факт заставит тебя от меня отвернуться. Кадет немного опешил от таких откровений, но, помолчав с полминуты, он копнул берцем сырую землю, пожал плечами, легко улыбнулся и тихо проговорил. И все равно ты клевый, Кир, я ж уже говорил, и похер на всяких мудаков, все равно они бы сдохли первыми. Так, мне уже пора ревновать. Лань подкралась ко мне со спины, обняла и, привстав на цыпочки, положила подбородок на плечо. Егорка, ну-ка руки прочь от моего мужика, ишь чего удумал, ты клевый. Кадет хохотнул и, смущенно затеребив ремень автомата на плече, попятился в сторонку. Я пойду Михе скажу, чтобы шли к плотине. Шуруй, сержант. Обернувшись к улыбающейся девушке, я уткнулся носом в ее щеку. Я уже ушел из большого спорта, сударыня, и боевитыми мальчишками сейчас точно не увлекаюсь. Да ты только с ними все время и проводишь. Лань потерлась щекой о мою щетину, улыбаясь во весь рот. Она явно была очень рада неожиданной возможности снова побыть со мной рядом. И, черт подери, я тоже сейчас чувствовал что-то подобное. Кто там на плотине? Выяснили, это их вертолет, их, те же самые люди, что были на аэродроме в Светлом, вроде вменяемые, хотят поговорить. Алинка с ними там уже навела мосты любви и дружбы. Да, а ты чего тут? Я думала, вы вообще друг от друга не отходите. Кажется, я услышал в ее голосе ревность, на этот раз неподдельную. Ох, женщины, в последний раз мы виделись вечером того дня, когда Семен сообщил нам о плане его затонских приятелей, и мы использовали этот вечер на всю катушку, но ей все равно было мало. Меня они боятся, и ты знаешь почему. Немного отстранившись, девушка позволила мне повернуться к ней лицом. Эта проблема, из-за этого не помогут, помогут, никуда не денутся. Мы, в конце концов, на одной стороне. У нас же есть не только бензин, но и лекарства для их несовершеннолетних. Заметив немой вопрос на лице Лани, я поспешил пояснить. Да, у них там тоже дети живут, и девчонка, как ты возрастом, которая вот-вот должна стать Жорой, но они об этом, скорее всего, даже не знают. Двоюродная сестра Славы Грабышевского, как выяснилось. Да ладно, я пожал плечами, она еще и Егорку нашего знает, так что, как сказал, помогут. Продолжая сохранять девушку в объятиях, я обернулся к толпе подростков, занятых оказанием первой помощи раненым. Тут скорее вопрос, как все остальные отреагируют на то, что, на новости обо мне. Лань пожала плечами и тоже посмотрела в сторону остальных. Я так понимаю, Егор отреагировал спокойно: «Думаю, что всем остальным тоже будет пофиг. То, что было в мирное время, остается в мирном времени. Надеюсь, с пленниками что-нибудь решили. Много их там уцелело, человек 50. Альфа хочет переправить их на остров». Лань кивнула в сторону ближайшего клочка суши между двумя рукавами реки, с которого мы вели наблюдение совсем недавно. «Хочет выдать им какие-нибудь рыболовные снасти, зажигалки и несколько котелков. И то, что у них в обозе было, зерна какие-то, овощи, мука вроде еще, чтобы пока там сами себя рыбалкой кормили. Деревья и кусты на острове есть, хоть и подтопленные. Будет из чего шалаши сделать и костры пожечь. Я ждал от нее скорее концлагеря, нежели колонии поселения. Ну что ж, я бы лучше ничего не придумал. Главное охрану обеспечить. Амазонки будут на страже. Да и оттуда так просто не уплывешь. Течение. И до берегов пара километров. А эти все пацаны, в ахуе они, короче, и 100 метров не проплывут. А знаешь еще что? Что? Девушка хитро прищурилась и сообщила шепотом. Мне кажется, Альфа на болта запала. Как-то странно с ним говорит. Ну конечно, сплетни. Все возвращается на круги своя. Есть 3 темы, которые людям интереснее всего на свете в любые времена, что бы ни случилось. Кто с кем спит, кто кем командует, и у кого сколько денег. Ну или в нашем мире, у кого сколько ресурсов. Не факт, я присмотрелся к скоплению людей на берегу. Кажется, пленников начали оттеснять к воде. Кит для нее, конечно, явно не вариант. Виктория бдит. А Болт, насколько я понял, никем не ангажирован. Неа, у него девчонка не из клуба была. На Новый год куда-то за границу улетела с родителями. Никто не знает, что с ней. Скажи ему, пусть не расслабляется. Альфе палец в рот лучше не класть. Вообще лучше ничего туда не класть. Хихикнув, девушка немного разжала свои объятия. Я, кстати, до вечера свободна. Чем планируешь заняться? Проверить яхту, отдохнуть и подождать результатов переговоров. Ты со мной, спрашиваешь? А тебя командование отпустит, с тобой отпустит. Делегация от подросткового альянса, отправившаяся на встречу с хозяевами плотины, состояла из Альфы, Болта и сержанта Петрова. И вместе с ними к плотине готовились отплыть еще по одному сопровождающему от каждой нашей фракции. Среди них был и Морж. Эй, кондотьер, я поманил к себе бритоголового пацана, который был занят очисткой собранных арбалетных болтов от крови. Насчет тех соревнований по стрельбе, о которых ты вспоминал. Да, Морж удивленно приподнял белобрысые брови. Когда поплывете к плотине, расскажи про них всем, кто будет в лодке. Все, что ты видел по телевизору. Не хочу, чтобы эти ребята там на ГЭС сделали им сюрприз. Как хочешь. Пацан равнодушно пожал плечами и продолжил работать с оружием в ожидании приказа об отплытии. Получив на руки рацию для того, чтобы быть на связи во время переговоров, я и Лань переправились на яхту и поставили ее на якорь недалеко от берега. С одной стороны вдалеке от нас на остров то и дело переправлялись лодки амазонок, груженные стреноженными ордынцами и их провиантом, а с другой вскоре отплыла еще одна моторка, в сторону плотины. Проследив за ними в бинокль, я убедился, что, перебравшись на сушу возле ворот, представители альянса исчезли внутри зданий, вместе со встречающими их Алиной и рыжей девчонкой. Хватит подглядывать. Лань обхватила меня за талию и запустила руку за пояс. «Подожди, нужно быть на связи, а мы вроде бы никуда и не уходим». Спустя великолепные полчаса рация пискнула и захрипела голосом командирши амазонок. «Кир, ты на связи? Прием, слушаю». Я подхватил передатчик, выскочив из каюты. Лань, завернувшись в спальный мешок, высунулась следом. «Прием, у нас 2 новости, хорошая и плохая». Бархатный голос Альфы звучал спокойно. «Уж в ком-ком». А в ней я не сомневался. Уверен, новости о моем прошлом заботили ее меньше всего на свете. Начни с хорошей. Прием. У наших новых друзей на руках есть средства для того, чтобы навсегда покончить с эпидемией. Как понял. Прием, я тебя услышал. Переглянувшись с девушкой, я пожал плечами, как и она. Что же, при таком условии, может быть плохого? Они соглашаются его использовать только за все богатства мира, открыть доступ к нему могут только несколько людей на планете. Они ищут их уже почти полгода и пока почти ничего не нашли. Прием, почти, это как, прием. Они нашли список людей, которые могут знать код от замка на контейнере. На контейнере с антивирусом, как мы условились его называть. Там что-то более сложное, долго объяснять. Как понял, прием, не уверен, что понял. Лань, в ответ на мой немой вопрос, тоже покачала головой, показав, что тоже не особо понимает, о чем идет речь. Список людей, если эти люди какие-то профессора, то они старше тебя, и мы у них уже никакой код никогда не узнаем. Прием, в том-то и дело. Голос Альфы в рации зазвучал более взволнованно, чем обычно. Один из этих людей, участник их экспедиции, он тоже целый год был в изоляции от всего мира, и тоже, скорее всего, не стал Жорой, так же как Игорь и Александр. Прием, что, какой экспедиции, какой Игорь и Александр, это тех ребят на плотине так зовут? Прием, да, они бывшие полярники, почти год жили в Антарктиде, в изоляции, поэтому и не заболели, так же как Джон в космосе. И этот, Хан, Дмитрий Ханыгин, который в плену у кадетов, тоже из их компании, тоже не заболел. Прием, Хан, полярник. На этой новости Лань чуть не выронила из рук спальник, и я не без удовольствия уставился на то, что он успел обнажить. А как они надеются найти других своих людей? Прием, у Сани. Альфа неожиданно хихикнула. Вот уж не думал, что когда-нибудь услышу такой звук. У них на телефоне есть специальная программка, которая засекает сигнал от тех номеров, которые он сохранил в памяти. Таким образом, они уже нашли одного своего коллегу в Воронежской области, в Борисоглебске. Правда, правда уже мертвого. Прием, и он им код, конечно же, не рассказал. Каковы надежды на то, что они найдут кого-то еще? Прием, уже нашли. Около 2 недель назад он тут совсем рядом активировался, на атомной станции. Но они не могут туда попасть никак. Уже пытались, но никак. Там слишком много жор вокруг. Прием, я немного помедлил, пытаясь переварить полученную информацию, и, щелкнув переключателем сигнала, проговорил в микрофон. Так это значит, что их приятель тоже уже Жорой стал, и код он нам тоже не расскажет. Прием, может и так, но код может быть сохранен у него на телефоне, и кто-то же его там все-таки включил. Нам нужно его найти. Прием, окей. Я помедлил с ответом. Лань, прислушиваясь к разговору, прильнула к моей груди. И я так понимаю, что проблем с тем, что помогать им будет массовый убийца, они внезапно больше не испытывают. Прием, забей, у них нет выбора, Кир. Голос Альфы снова звучал как обычно спокойно. Мы же, Альянс, Альянс, просим подкрепление. Передачу сигнала прервал параллельный вызов, и взволнованный пацанский голос, переходящий на крик, продолжил. Альянс, Жоры атакуют. От атомной станции целые полчища. Укрываемся в машинах, отступаем. Их тут слишком много. И на фоне крика незнакомого мне кадета раздалось сразу несколько знакомых хрюков и визжаний. Глава 3. Полет Валькирии. Парус с хлопком развернулся и наполнился ветром. И наша маленькая надежда резво заскользила к плотине. Солнце уже стояло в зените, когда Лань, накидывая на себя обратно средневековые одежды, подала голос из каюты. Так это они, значит, твою мупсибу засекали, так что ли? Правильно я поняла, видимо так. Сев на руль, я правил суденышко к небольшому мысу по центру гидроэлектростанции. Оттуда можно было попасть сразу на вертолетную площадку. Другие сигналы могли еще с авиабазы в Энгельсе идти. Какие-нибудь аварийные маячки, но их они явно не интересовали. Над водой уже разносился характерный стрекот разгоняющегося вертолетного двигателя. Лань вышла на палубу и присмотрелась к плотине, пытаясь разглядеть воздушный транспорт, скрытый за заборами электростанции. И оба раза в тех местах, где ты включал прибор, они не увидели ничего, кроме горы трупов. Сначала Жор, а потом пацанов, попавших под винты. Мне бы тоже стало стремновато с тобой после такого общаться, если бы я не знала подробностей. Ну что ж, придется им побороть свои страхи и отвращения. Ты слышала Альфу, выбора у них нет, но и у нас теперь тоже. Пацанам там совсем не сладко, судя по тому, что мы слышали. Да, тягач этот еле едет. Так и не увидев вертолет, девушка подсела на корму рядом со мной и принялась натягивать тетиву на арбалет. Сколько отсюда до этого Натальина? 10-15 км по прямой, насколько я понял, а в объезд города, все 20, на тягаче, полчаса, не меньше, а вертушка за 5 минут домчит. Класс, это я за сегодня, значит, на тяжелом тягаче прокатилась, на яхте, а сейчас еще и на вертолете полетаю. Умеешь ты девушку развлечь? Она засмеялась и легонько уколола меня болтом, собираясь зарядить им свое оружие. Погоди, сейчас еще танцы будут, со стрельбой. Снова проснулась рация. Прыгуны оторвали капот и вывели из строя двигатели. На фоне мальчишеского крика то и дело раздавался скрежет металла и выстрелы. Мы окружены. К дверям пока не подпускаем, но патроны кончаются. Вы скоро. Как слышно? Прием. Вас слышим. Голос Альфы звучал уверенно и спокойно. Время прибытия – 5 минут. Держитесь, мы вас вытащим. У нас нет 5 минут. Пацан на том конце связи, кажется, впадал в истерику. Раздался глухой стук, ойканье, хрип статики, и в динамике зазвучал уже другой голос. Есть где гжаться. Ведем бой. Ждем эвакуации. Координаты ПГ Ежнее. Отбой. Горян там встрял, что ли? Значит, будут держаться. Этот не засыт. Когда мы приблизились к мысу и потянули парус вниз, на берег уже вышли встречающие, рыжебородый блондин и Алина. Как только яхта ткнулась носом в песчаный берег, я спрыгнул на мелководье. Куда привязать? Давай сюда. Блондин прянил у меня швартовочный канат и протянул руку. Саня. Глянув ему в глаза, я не заметил ни страха, ни презрения, только любопытство и иронический прищур. Что ж, с тобой мы можем стать, если не друзьями, то уж, во всяком случае, союзниками. Кир. Я пожал протянутую ладонь и кивнул на девушку, спускающуюся с борта. А это Лань. У вас точно хватит бензина на полет, а то у нас тут есть пара канистр с собой. Я знаю. Хватит. Поднимайтесь туда. Он махнул рукой на вход с лестницей, а сам направился к куче кирпичей, видимо, намереваясь закрепить канат где-то там. Алина знает, куда идти. Пойдем, там уже все готово к взлету. Девчонка улыбнулась Лане, но от меня взгляд спрятала, и пошла к лестнице впереди нас. Кто летит кроме нас и пилота? По мере приближения к строениям плотины звук двигателя нарастал, и приходилось уже почти кричать. Его Игорь зовут, я правильно понял? Да, Игорь. Летят Дельта-15, Морж, Болт, Миша и с ним еще парень, которого я не знаю. Миша зовет его Максом. Алина отвечала, не оборачиваясь, торопливо шагая вверх по лестнице. И еще один мальчишка, который тут живет, Стас, один из близнецов, они тут самые старшие, если не считать Игоря, Саню и Лизу. А Альфа тут остается для координации. Она там еще и за переправой пленников следит, постоянно на связи со своими девчонками. И я остаюсь, а то больше мест нет. А для меня, получается, тоже нет. Лань обогнала меня и поравнялась с девочкой. Говорят, что это потому, что они там пулеметы внутри приделали с двух сторон. С ними можно еще несколько человек взять. Но тогда вместе с кадетами, которые там в окружении, будет перевес. Но ты мне нужна. Я легонько коснулся плеча спешащей вперед девчонки. Алина, она вздрогнула от моего прикосновения и коротко обернулась, так и не встретившись со мной глазами. У Миши и Дельты есть запасные инъекторы. Они тебе помогут, если вдруг опять будет приступ. Ну вот, все-таки не полетаю сегодня. Вздохнула Лань. Ладно, давай, надери там всем задницу. Как ты любишь. Я подмигнул девушке и обернулся к Алине. Будь осторожна, держитесь вместе. Хорошо, ты тоже. Буркнула девчонка и отошла в сторонку, по-прежнему пряча от меня глаза. С ней мне, похоже, еще предстоит долгий разговор. Но не сейчас. Сейчас меня уже ждали все перечисленные подростки. Загрузившись в машину, они с широко открытыми глазами предвкушали предстоящий полет. Это ожидание, похоже, как и у Лани, целиком перекрывало тревогу от того, что ждет нас в конце короткого маршрута. Пригнувшись под сбивающим с ног потоком воздуха от раскрутившихся лопастей, я заспешил к вертолету и запрыгнул внутрь с помощью протянутых рук. «Тебе туда!» – прочитал я по губам крик Маржа, который занял место у правого пулемета. Рукой он указал мне на пустое место второго пилота. Пропустив меня, он вернулся к станку и словно расцвел, вцепившись в гашетку. Перспектива стрельбы по толпе жор из этого агрегата снимала с него усталость как рукой. На нем и на втором пулеметчике, том самом Стасе, были наушники, очевидно, снабженные радиосвязью с пилотом. Остальные следили за мной из задней части салона, сжимая в руках оружие. Петров, Болт, миниатюрная Дельта и тот, кого звали Макс, кадет-новичок. Один из тех, кто пялился на меня в столовой. Здоровый парень, почти с меня ростом. Плюхнувшись в кресло, я принял из рук Игоря шлем, и надев его, не только встретился с пилотом взглядом, но и услышал в наушниках его голос. «Приветствую». Голос звучал уверенно и строго, а карие глаза смотрели на меня из-под сердито сведенных бровей. Хотя, может, он просто готовился к полету, такое выражение лица можно было бы назвать не сердитым, а сосредоточенным. «Меня зовут Игорь». «Привет, Игорь». Я постарался звучать с той же интонацией, что и он. «Меня зовут Кир. Давно летаешь?» 2 года. Пилот отвернулся и принялся деловито щелкать какими-то рычажками. Правда, с перерывом в 10 лет. «Приготовьтесь, взлетаем». Это относилось уже ко всем, кто его слышал. Игорь немного потянул на себя штурвал и надавил какие-то педали. Стрекот двигателя, слышный даже сквозь шлем, плавно участился, и посадочная площадка быстро ушла вниз. Вертушка быстро набрала необходимую высоту для того, чтобы перелететь заборы с колючей проволокой, и двинулась в сторону города. Почти сразу водная гладь за нашим бортом сменилась кварталами острова, отделенного от остальной городской застройки судоходным каналом. Хотя почти все улицы этой части города сейчас больше походили на каналы, чем на дороги. Все затоплено. Пейзаж внизу местами напоминал архивные съемки времен войны во Вьетнаме, и мы, словно американские интервенты, летели над заброшенными рисовыми полями, готовясь нанести еще немного демократии в этот многострадальный тропический край. Кроме хищной улыбки моржа, для полной атмосферы не хватало только какого-нибудь рок-н-ролльного хита из 60-х по фону, или полета Валькирии Вагнера. Каков план? У меня в ушах неожиданно раздался голос Игоря, выведя из мечтательного созерцания мертвого города, проносившегося за стеклами кабины. Нет плана, будем импровизировать. Я посмотрел на него, но мужчина продолжал смотреть вперед. Ты мне лучше скажи, что нас там ждет. На охладителе образовался улей. Пилот озадаченно покосился на меня, вертолет немного качнуло, и взгляд летчика быстро вернулся на место. Скопление. Не знаю, как вы привыкли такое называть. Когда в одном месте образовывается толпа жоры, они начинают вести себя совсем не так, как поодиночке или в мелких группах. Растят коконы. Выводит солдат. Очаг. Очаг заражения. Игорь, похоже, понял, о чем речь. Вокруг охладителя, по всему периметру, и на территории атомной станции тоже. Подумав еще пару секунд, он добавил, пруд не замерзает зимой, и зацвел уже в феврале. Их там и до этого было немало, но потом, сотни, уже, наверное, тысячи, как будто со всей области сбежались. Значит, пацаны там сейчас в окружении такой толпы. Ладно, я повернулся в салон. Морж, Стас, ваша задача – отбрасывать солдат. На обычных уродов не отвлекайтесь. Солдат, переспросил Стас. Те, что крупнее обычных, иногда сросшиеся телами. Видели таких?